Глава 54. Во всех смыслах. Айви. Обри закручивает одну прядь моих волос в легкий локон. «Как с пляжа», — гордо заявляет она. «Тебе очень идет». «Спасибо», — говорю я. «Чувствую себя спокойнее, чем ожидала, учитывая, какие у меня на сегодня планы». Лучший способ настроиться на важный разговор — укладка в салоне. Классная прическа все делает лучше, правда? Я твержу это годами, и, наконец-то, кто-то услышал. Смотрю на себя в зеркало в салоне. Чувствую, что готова. Я уверена. И что самое главное, я другая. Почти 3 месяца прошло с того дня, как я взяла в руки бинокль Джексона и любовалась мужчиной на крыше. Тогда я даже не представляла, как это перевернет мою жизнь. Не представляла, что уйду с, как я думала, любимой работы, что все изменится. И, конечно, я не представляла, что упаду в руки не просто одного прекрасного мужчины, а сразу двух. Жизнь полна сюрпризов. Обри заканчивает прическу. Я встаю и обнимаю ее. Она меня отпускает первая и гонит к двери. «Иди, завтра расскажи, как прошло». «Обещаю». Я ухожу из салона Обри, окрылённая уверенностью и хорошей прической. Когда мы вернулись из Лос-Анджелеса, парни сказали мне, что я не обязана сразу принимать решение насчет работы, что мне нужно подумать. Я согласилась, но сама знала ответ уже тогда. Мне не нужно бежать к бабушке, не нужно, заламывая руки, спрашивать у нее совета. Мне не нужно часами ходить вдоль берега или по городу, или слушать грустную музыку, пока ответ сам не спустится с небес мне прямо в голову. Ответ был внутри с того самого дня, когда мы вошли в квартиру Каны и Брейди и объявили всем, что мы теперь втроем. Уже тогда, глубоко внутри, я знала, чего хочу. Просто мне потребовалось пара недель, чтобы этот голосок стал громче, превратился в греческий хор, стал гимном моего сердца, ведущим к открытой двери. Двери немецкого дога. Видимо, круг замкнулся. Стефана не было здесь, когда я подглядывала за Хейзом. Как я узнала потом, он пришел через несколько часов после нас. Он рассказал мне, что стоял у окон бара и придумывал, как завоевать меня. Так что этот бар — подходящее место для встречи. Я приезжаю раньше. Середина декабря — неподходящая погода для мансарды. Теплая осень закончилась, пришли морозные зимние деньки. На мне свободные джинсы и свитер, один рукав которого сползает с плеча. По спине струятся локоны. Прямо как по часам, два красавчика-хоккеиста заходят внутрь и идут ко мне. Я вижу в них уязвимость, но и уверенность тоже. А еще я замечаю под мышкой у Стефана ежедневник и озадаченно на него смотрю. Они садятся напротив, мы за столиком на троих. Да, именно этого я и хочу. Я знаю, но мне любопытно, что они приготовили. «Это ежедневник у тебя в кармане, или ты просто рад меня видеть?» «И то, и другое». Стефан протягивает ежедневник мне. Обычно он отвечает за наши планы, но сегодня Хейс вырывается в разговор. «Мы кое-что сделали для тебя. Открой на сегодняшнем дне». Трясущимися от восторга пальцами открываю ежедневник, нахожу декабрь и сегодняшнюю дату. Они вписали сегодняшний ужин в немецком доге, завтрашнюю игру. Через пару дней указана ночевка у Стефана, совместное Рождество. В январе все становится интереснее. Они расписали все игры, где они будут, когда смогут прилететь ко мне. В Лос-Анджелес. И когда я смогу прилететь сюда. Ух ты! Они расписали каждый месяц до конца сезона, а все летние месяцы каждый день и вечер забит надписями «Лос-Анджелес». Я забываю, как дышать, поражена их стараниями, планами, которые они для меня расписали. «Айви, если ты хочешь эту работу, мы сможем с этим справиться», — очень серьезно говорит Хейс, не сводя с меня глаз. «Мы все распланировали», — объясняет Стефан. «Как мы будем видеться? Как нам с этим справиться?» Внешне он спокоен, но я вижу, что его переполняют эмоции. «Что бы тебе ни потребовалось, мы устроим». А потом он хватает мою ладонь, отчаянно сжимая ее. «Я так тебя люблю. Я готов на все. Мы готовы на все». Хейс берет меня за вторую руку, и вот мы втроем сжимаем ладони друг друга. «Я люблю тебя. Я люблю за то, как ты возишься с собакой, как ты заботишься о ней. Я люблю тебя за то, насколько ты предана своим друзьям и за то, что видишь в них семью». Стефан заглядывает мне в глаза и принимает у Хейза эстафету. «Я люблю проводить с тобой каждое утро, обсуждать каждый день, готовить смузи и кофе, отвечать на твои вопросы и задавать миллион своих. Я люблю тебя за то, что ты понимаешь, что мне нужно, еще до того, как это понимаю я». Наступает очередь Хейза. «Люблю тебя за то, что ты поддерживала меня с первого дня нашего знакомства. Я люблю тебя за твою уверенность, за энергию, за глаза, под взглядом которых я таю». Хейс шумно вздыхает, Стефан его подхватывает. «Я люблю тебя за то, как ты умеешь за себя постоять, умеешь сказать людям «нет», когда тебе это нужно. Ты не терпишь. Я люблю тебя за то, что ты сильная и стойкая, но с таким нежным сердцем». «Я люблю тебя за то, как ты заботишься о нас», добавляет Хейс, а потом обменивается взглядом со Стефаном, и они оба расплываются в улыбке. У меня появляется комок в горле, ползет все выше и выше. Я готова взорваться от эмоций, от радости, от этого передоза ощущений. Я постоянно с ними такое испытываю. Все и сразу. Качаю головой в шоке, в восторге, в диком счастье. «Я люблю вас». Просто говорю я. Как я могу сказать хоть что-то, что сравнится с прекрасной одой об их любви? Не могу, но ничего страшного. Наша любовь — это не соревнование. У нее нет границ. «Я люблю вас обоих. Вы оба мне нужны. Вместе. То, что между нами, лучше работает в команде из троих. По-другому я нас уже не могу и представить. Я вас так люблю, что не буду соглашаться на эту работу. Я хочу жить в Сан-Франциско с друзьями, с семьей, с моим растущим бизнесом и двумя людьми, которых считаю любовью всей своей жизни». Под конец у меня срывается голос, потому что сердце переполнено эмоциями. «Господи, спасибо», — говорит Стефан, расслабляется и смеется. «Я так рад, боги», — вторит ему Хейс. «Ну, какие они у меня! Я так их люблю!» «И посмотрите, гении мыслят одинаково. Я достаю свой ежедневник, в котором мы всегда записываем все планы, и открываю страницу, на которую внесла изменения. Я тыкаю пальцем в день через неделю. Награждение «Спортсмен года». Я вычеркнула тройничок по расчету». «Что это значит?» «Что мы больше не по расчету. Мы — это просто мы», — говорю я и сглатываю комок. «Просто вместе, без срока годности, с общим будущим». «Сработало», — говорит Стефан супер счастливым голосом. «Мы старались влюбить тебя в нас изо всех сил, и это сработало». Меня так радует это признание. «Срочные новости. Я уже давно влюблена в вас обоих». «Прекрасно. Я с ума сходил, думая, что ты уедешь», — выдает Стефан. У Хейза вырывается смешок. «Буквально». Но вдруг они больше не смеются. Стефан берет мое лицо в ладони. «Ты остаешься», — с облегчением говорит он. Хейз со всей серьезностью берет меня за руку и сжимает. «Мы». Я киваю, по щекам катятся слезы. «Мы». Повторяю я, а потом сжимаю губы, прежде чем решиться еще на кое-что. «Я тут подумала, может, мы все будем жить вместе у Стефана?» Стефан театрально встает и стучит пальцем по часам. «Да, с этой минуты. Пойдемте». Конечно, прямо в тот момент мы не уходим. Мы ужинаем, пьем, смеемся. Потом едем за моей собакой и строим планы на будущее, на то, как мы трое, ну, четверо, обживем свой дом.